Часть 4.8. Летучий отряд. В 1903 году из 12 надзирателей и чиновника для поручений, пятого по счету, был создан летучий отряд, на который были возложены все зависящие меры к удалению Санкт-Петербурга порочного элемента, предупреждению и пресечению преступлений. А. Делать по мере надобности обходы по чайным, трактирам, квасным, постоялым дворам, публичным домам и ночлежным приютам, воровским притонам, квартирам с проститутками, мебелированным комнат и тому подобное с целью задержания воров, высланных и беспаспортных. Б. Бывать во всех местах сборища публики, как то в церквях во время торжественных богослужений, акафистов, свадеб, похорон, на крестных ходах, гуляниях, базарах, выставках и тому подобных местах с целью задержания карманных и других воров. В. Делать обходы для задержания нищих. Г. Делать обходы для задержания ремешечников и игроков в три карты и тому подобное на улицах и площадях, иметь списки таковым игрокам. Д. Собирать сведения о лицах, живущих в Санкт-Петербурге, не имеющих определенных занятий и, по-видимому, занимающихся кражами и другими преступными делами, на предмет представления к высылке их из столицы. Наблюдать. А. За игорными домами. Накрывать азартные игры, иметь списки игорных притонов, игроков и шулеров. Б. За правильной пропиской и ведением книг в домах, меблированных комнат и гостиницах. В. За недопущением проживать в Санкт-Петербурге евреев, не располагающих правом жительства в столице. Г. За недопущением игры на деньги на бильярдах и в кости в трактирах, чайных и тому подобных местах. Производить хулиганские обходы, иметь списки хулиганов и котов. Вести фотографические альбомы преступников и списки воров, мошенников, аферистов и тому подобное с подробными указаниями их преступности, прозвищ и родственников, а также иметь наблюдение за их постоянным местожительством и исполнять поручения по расследованию преступлений, к которым относятся: а. Все кражи и мошенничества однохарактерные, с указаниями однообразных примет неизвестных похитителей, совершающиеся в разных частях города, как то по передним, у докторов, при найме комнат из магазинов, с употреблением обмана и тому подобного. Б. Все дела о фальшивых деньгах и о задержании сбытчиков таковых. В. Все контрабандные дела. Г. Собрание сведений о лицах, задержанных в разных городах, по сомнении в личности и за различные преступления, по требованиям иногородних полицейских и судебных властей. Д. Проверка анонимных доносов и заявлений. И. Е. Отдельные личные поручения начальника сыскной полиции. К летучему отряду временно прикомандировываются вновь поступавшие агенты для ознакомления с городом, притонами и вообще со службой для подготовления в полицейские надзиратели. Результаты деятельности летучего отряда были весьма впечатляющие, так как за период с 1 июля по 31 декабря 1904 года его сотрудниками было осуществлено задержание 1652 лиц, представлявших оперативный интерес. По мнению современных историков, летучий отряд петербургской сыскной полиции стал своеобразным отрядом быстрого реагирования по предотвращению и раскрытию преступлений. Вот как описывает повседневную деятельность летучего отряда и его начальника очевидец. Вечером от 7 до 10 часов. В кабинете начальника летучего отряда, кроме спешной случайной работы, идет выслушивание докладов и распределение нарядов на следующие сутки. Командир знает, где будет шумный праздник, где богатые похороны, где завтра будет усиленно биться железный пульс столичной жизни, а на театре его военных действий происходит ежедневно вот что. Утро. Отряд, получив вечером инструкции, рассыпается по городу. Одни метут чайные, другие отправились за малиной, третьи собирают клюкву. Примечание. Малина, снимаемая обыкновенно барыгою или кем-то из блатных квартира. Клюква, церковь. Конец примечания. Петровский, командир летучего отряда, лучше всякого монаха знает святцы, и его делегаты чуть ли не до звона забираются на церковные торжества к великому неудовольствию и неудобству тех богомольцев, которые греют свои руки в чужих карманах. Полдень. Незримо Петровский присутствует на американке, в банках, в фешенебельных кафе. Примечание. Американка. Имеется в виду так называемая американская биржа на Невском. Конец примечания. А к вечеру почти всегда в сыскном уже знают, кто и за сколько продал совесть, кем куплено влияние, чьи фонды пошли в гору, чьи акции упали. День клонит к вечеру, штурмуются трамваи, идет торговля комами, бочонками и сором. Примечание. Комами, предположительно краденными головными уборами. Бочонками, дамские карманные часы. Сором, золотые монеты. Конец примечания. И тут длинная рука незримого Петровского нет-нет, да и ухватит с делом фартового работника по верхотурам. Поздний вечер. По полутемным, людным улицам ползает вдоль тротуаров болтливая, беспечная, порочная толпа. И здесь, на этом рынке продажной любви, чуткие уши и зоркий глаз представителей шефа, летучки, уже наметили себе жертву из гадов, хипесниц или старых миссалин. Спустилась ночь. Столица засыпает. Не спит только летучий отряд. Новая партия мелкими группами уже рассыпалась для обхода ночлежек, мельниц и малин. Примечание. Мельница. Игорный дом. Конец примечания.